Страница 80. Веселая царица была Елисавет. Продолжение. Когда прибежали караульные солдаты, баталия вовсю продолжалась на улице, на вольном воздухе, и добрая половина гостей уже лежала стенаючи. Караульный приказал Буяну сдать шпагу, но адъюнкт и его в зубы, после чего был подавлен численным превосходством, скручен, связан и торжественно доставлен в помещение по прихоти архитектора, снабженное на окнах крепкими решетками. А через день его выпустили без всяких последствий. И пошел наш адъюнкт Михаил Васильевич Ломоносов как следует похмелиться. Ага, вот именно. Ломоносов Михаил Васильевич. Прошу любить и жаловать. Любил великий ученый муж по обычаям того веселого времени побуянить всласть. Страница 81. Инцидент с садовником еще цветочки. Страница 81. Случалось Михаилу Васильевичу, забредя в родной академии в подпитии, и господ академиков брать в кулаки, так что они долго пятый угол искали. И максимум, что ему за эти художества бывало, то 2 месяца под арестом, то лишение жалования наполовину. Глава академической канцелярии герр Иван Данилович Шумахер ломоносовские проказы прикрывал аккуратно, будучи благосклонен к светилу науки. И зная, что столь же благосклонен к нему сам Иван Иванович Шувалов, ночной император. Не подумайте, что я не в укор Ломоносову. Просто-напросто таковы уж были нравы 18-го столетия. Академики шпагами рубали чужие зеркала, министры и канцлеры казнократствовали самым фантастическим образом. Монаршие особы. Начни я рассказывать про тогдашнюю Францию и прочие гешпании, у иного читателя волосья дыбом станут. При Елизавете также открылся первый легальный публичный дом во славном граде Санкт-Петербурге и вообще в России. До этого в столице труженицы постельного фронта существовали подпольно, и генерал-полицмейстерам приписывалось подобную индивидуальную трудовую деятельность строго пресекать, дабы все таковые мерзости, от чего всякое зло и лихо происходит, были ниспровергнуты. Это 1718 год. Страница 82. Где явятся подозрительные дома, а именно корчемные, блядские и другие похабства, это десятилетием позже. При Анне непотребных женок и девок следовало бить плетками девятихвостками. Первый легальный бордель с номерами и профессиональными проститутками завелся на Вознесенской улице. Следует уточнить, что профессионалки были выписаны из Германии. У нас любят во всем отдавать предпочтение иностранным спецам, хотя доморощенные вряд ли хуже. Из Дрездена, почему содержательница веселого дома и была известна под кличкой Дрезденша. Заведение, чего уж там, было популярным. Хотя дураку ясно, что его устроили для развращения русского народа-богоносца, злокозненные масоны, а допреж русский человек, чистой душою, и ведать не ведал, что такое проституция и разврат. Немцы совратили, ясно? С проституцией, как водится, из Европы проскользнул и сифилис. И пришлось заводить другие песни. указ императорской канцелярии от 1 августа 1750 года уже выдержан в суровой тональности прежних царствований. Понеже последствиям и показаниям пойманных сводниц и бледей, некоторые показываемые ими непотребности кроются, и, как известно, около Санкт-Петербурга, по разным островам и местам, а иные в Кронштадт ретировались того ради, ее императорское величество указало, тех кроющихся непотребных жен и девок, как иноземок, так и русских, сыскивать, ловить и приводить их в главную полицию, а оттуда запискою присылать в Калининский дом. Страница 83. Означенный Калининский дом – это одна из первых в России больниц для гражданского населения. Однако медики справлялись плохо, и при Екатерине II всех заразившихся сифилисом уже не лечили, а попросту ссылали в Нерчинский острог. Битый Ломоносовым бухгалтер Прейсер, кстати, всего через неделю был уличен в воровстве казенных сумм. Поговорим о более серьезных вещах, о заговорах, составлявшихся в царствование Елизаветы. Таковых просто не могло не быть, учитывая склонность господ гвардейцев самолично, а порой даже единолично, решать судьбу трона. 1742 год. В Москве арестован наш старый знакомый, офицер Преображенского полка Ивашкин, всерьез вознамерившийся переменить на троне монарха. Он уже начал вербовать сторонников, убеждая, что настоящий законный государь есть Иван Антонович, происходящий от старшего колена царя Ивана Алексеевича, тогда как Елизавета Петровна от младшего, да при том же прижита от Екатерины до венца, а Елизавета возведена на престол лейб-компании за чарку вина. Неизвестно, насколько серьезно все это было, но Ивашкина били кнутом и с вырезанными ноздрями сослали к черту на куличке, где уже в царствование Александра I его встретил Штенгель. Страница 84. 1743 год. Подполковник Иван Лопухин в пьяном виде поносит Елизавету непристойными словесами и грозит возвести на трон опять-таки младенца Ивана. Начинается следствие. Лопухин, выясняется, очень попрекал Елизавету незаконностью рождения. Но сих опасных мыслей не сам набрался, а слышал, что говорили в доме его матери люди постарше, сидящие повыше. Взяли немало народу. И матушку Лопухина, и его отца, генерал-лейтенанта, и графиню Бестужеву-Рюмину, и кое-кого еще. Лопухиным и графине Бестужевой вырезали языки. Именно эта экзекуция показана в телефильме «Гардемарины вперед». Остальных били кнутом. Всех, понятное дело, отправили в Сибирь. 1749 год. К наследнику будущему Петру III на прогулке обращается подпоручик Бутырского полка Батурин. Клянется в верности и обещает незамедлительно возвести на престол, подняв свой полк преображенцев, лейб-компанцев и, что любопытно, фабричных взбунтовать. Взяли всех – Батурина, подпоручика Тыртова и некоего суконщика Кенжина. Какие-то связи с фабричными, значит, прослеживались. Отвесили столько, что мало не показалось. Одним словом, Елизавета сидела не на троне, а на пороховой бочке. Страница 85. Не зря она эти 20 лет никогда не спала по ночам, исключительно днем. Вышеописанные заговоры только на первый взгляд представляются кукольными. Обернуться могло по-разному. Не забудем, что Миниху, да и самой Елизавете, хватило горсточки гвардейцев. К этим заговорам вплотную примыкает и так называемое дело Зубарева. История крайне загадочная.